Двойной удар. Витамин D и куркумин. Мы уже говорили о витамине D и куркумине в главе, посвященной профилактике болезни Альцгеймера. Как следует из статьи, опубликованной в Journal of Alzheimer's Disease, комбинация этих двух мощных супернутриентов может оказывать сильное воздействие на течение болезни Альцгеймера после появления симптомов. Ученые из медицинского колледжа Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе полагают, что эти два нутриента могут общими усилиями стимулировать иммунную систему с тем, чтобы она устранила токсичное накопление, вызывающее воспаление и бета-амилоидные бляшки, ассоциирующиеся с болезнью Альцгеймера. В ходе своих экспериментов ученые отметили, что куркумин и витамин D работают в паре. Куркумин помогает белым кровяным клеткам прикрепляться к белкам, образующим бляшки, а витамин D способствует повышению скорости, с которой белые кровяные клетки нейтрализуют токсины. Ученые наблюдали за этими эффектами, воздействуя витамином D3 и куркумином на образцы крови, взятые у пациентов с болезнью Альцгеймера. Обнаружилось, что данные вещества помогают иммунной системе в усиленном режиме очищать кровь от токсинов. Эти открытия позволяют объяснить, почему в тех странах, где много солнца и где едят куркуму, таких как Индия, случаи болезни Альцгеймера весьма редки. Этим недугом страдает лишь 1% индийцев старше 65 лет, тогда как среди американцев той же возрастной группы эта цифра превышает 10%. У пациентов с болезнью Альцгеймера одновременно, как правило, наблюдается заболевание, называемое амилоидозом мозга, подразумевающее неспособность иммунной системы удалять бета-амилоиды из мозга. Куркумин и витамин D – вещества совершенно безопасные и лишенные каких-либо побочных эффектов, стимулируют защитные силы организма.